кем гавтувате главась. Очи жинкарши кота шиды ингале, Иисус сась вифаньев, коса эрись лазарь, конан Иисус вельмавтызе куловста. Тоса анак ластеян за иледен ярцама симыма. Марфа каванье сесыст, Лазарь шрать ваксель Иисусынь Илья инжихни Марта. А Мария севс фунтышка ару нардын пек питни вай, вадин дизини Иисусын пильганзен и нарнизини спрешейрсензе. И марни куть пешкать стивайт пек тань стишиниса. Эсты Иисусын тонов нинзенездов кесь, Иуда, Симон Искариотен тёрац, конасяль демизисонь, меркс. Мест стивайт аж изми колмасе от динарийда, а ярмак не нездан за шизья вашуфнинди. Тяфтасон меркся всяс, месар сисяшуфни голга, а сяс месуль салай ломань. Сон кецен зальмарстан ярмак марта арзянесь, и то за кайсев не нездан, сон севан делестинза. Иисус каршизан за меркс. Кады стявать? Сон тень ванфта зимонь калмама шизенди, вадяшуфни фалу улихт ваксант, амонав. Евреев не йод к столам от не содазь. Иисус стоса, и састяв антиксон нинксонза, но лазаре ингаванама, куна не Иисус вельмав тазикуловста. Сяс озг свете и нёцнетне, арсис шалом с лазаренге. Вытсонуль стуфталс, мес евреев не залам от не, а ярц тенездаст, и ушить кемам Иисусди. Омбы тишине, отче же и лати савни йодкста, ламать не марезь. Иисус моли Иерусалиму. Севсть пальмань тараткат, листь сонь каршизанзе и юватькшнесть. Асанна! Бы слава фазарт лемса сайсь, и Израиле не отцезарсь. А Иисус мусь одасел и озась лангазанзе, кода аз всер матвкса. Тят пели сионын стирсь. Вага, тонь отцезарце сай, оза да одасел лангса. Васинда, Сонтонов не инзатеняшей шарькаде. Антик мзярда Иисус вельмась, и кепать фельшкайте не валызанза, эста летфтазь, тяфта колганза сёрматфыль, и те тифыль теинза. Ломатне, куна тингали ульсти Иисус тмарта, азандыль. Сон стяфтази лазарин калмуста, и вельмавтази сонь куловста. Вагами сломатне листи Иисус не васьфтима, синкулись те тешксти изи сон. А фарисейхне кортость эс йоткваст. Дерев нейсасть, мейсса выкафлисинди тевоньке. Сембо мастерс моли мельганза. Очишеста озанда масахни йоткса ульсть грехтка. Синсасть Филиппонь вакс, куна ульсть Галилеянь вивсаидаста. И энельт стеинза. Пара ломань, мимеленька неемса Иисусань. Филипп мольсь и аз зетень Андреинди. И сяльди Андрей и Филипп тенязызи Иисусди. Но Иисус меркс каршизост. Сась пингс, мазардышкай снефцы, ломанен цёрать авкуксанёцю шинц. Видеста кортан тейнть, када тозерань видьмась модати прамста авкулы, эста лядысь каманза, а када кулы, эста канды ламы видьмада. Кие кельксы эсеряфанс юмавцы сонь. А тема старлангса эсеряфынь авкельгись, ванфцы сон певтама эряфти. Кинь мелец стейне покадемс, моля за мельган. Косан мон, то сауля за покади изевак. И кии тейне покади, сяньшна сымонялязя. Монь колавсь марне ваймазя, и мезе муназан. Аляй, ванфтамак тепинг тезда, но тепинг тингса мон и сань. Аляй, нефть кеслемце нёцю шинц. Эста менельста саси вайгель. Мон не нефти не эслемызинь отю шинц, и нинга нефца. Ломатне марямак тень кортость, театямсь. Алиятне кортость, ангел смартан за кортость. Иисус тень карша смерксь. Те вайгель сулься в тейне, а теинть. Тени сась мастерланг цудендамы пингац. Тени, те мастер ланг тязарац, улипанть в тяста. И мызярдам он мастер тлангс таке подеван вери, сем бын севсайне эч ширезан. Не валф не вельде сон мак стейс содамс, куда макулу маса сон кулы. Лом от не корта стейнза. Мин содась ксер матфкста, Христос серия певтама. Кода и на тон кортат, Ломанинцюрась уликепать в вере. Киете ломанинцюрась? Эсты Иисус мерьгстеест. Ненга фламы пингс валц сляды мартант. Якада, мазар снега валц мартант, афаледезь комача шобдась. Кии якай шобдаш иса, сиавсодасы козамоли. Мазар свалц мартант, кема да валти. Эста арата да валти иткс. Тенязым да меле Иисус айрц и кешс эздаст. Тняры тешк сон ти сингалест, и синь сем бысяк ашесть кема теензе. Телес сяс, меселя вспешкадивымс Исайя пророк тьваланцты. Азер, кие кемась ми валынканди, и кинди панч фальшкайт виец. Тест ашли куда кемамс, сяс мес куда нинга азызе Исайя. Не ломат не сокоргов тазе сельмаснан, и калгакстап тазе седеснан. А фальтнее эс сельмасаст, я фальшарька де седесаст, а фальшарфта тейне, я фальня пачкафта синь. Исайя тенязызе, ся смеснее зе Христос отюшинц, и кортась сонь колганза. Отюнят не нездава кламатне, кармасть кемама Иисусде. Антик фарисейх не нингале, а шесть веденце, а втык панца синь синагогаста. Не отюнят не шкай тездаш нама да пек, кельгай зломать не нездаш намать. Иисус кайгиста азазе. Тейне кемайс, кема яфанцек тейне, но монь куча истевок. Монь неизе, монь куча изингнейсы. Монь сань мастерлангти валдакс. Тейне в кевок кемайс, а фэлляда шобдашиса. И кадаки и марясы не монь валнень, и ти и авсинь корязаст, сяня всудиндаса. Монь сань мастерлангти авсудиндаманза, а идиманза. Езда наердыть, монь валазе не вкухцен дынц, ули не судиндаец. Монь валазе кармай сонь судиндаманза, мекальце шине. Ведьмунафай съезден кортань, а кучиезе, монялезе, сон мерькстейне, мезиазамс и мезикортамс. И мон содаса, сонь кошардам валац, те певтам эрявсь. И мон кортан антиксень, мезимеркс кортам далязе. Да.